Глава 10. Прогулка по воспоминаниям. Худо-бедно, но с управлением аэрдином я разобрался. Мы с кошмариком летели по пустырю, изредка объезжая засохшие кусты и вросшие в землю металлические обломки каких-то старых агрегатов. Пауку нравилась скорость. Он забрался ко мне на плечо и подставлял довольную мордаху встречному ветру. Проезжая мимо очередного почти что бархана, я услышал вдалеке выстрелы. Притормозил, забрался на пригорок и огляделся. Справа от меня, примерно в километре, находилось небольшое поселение. Деревянные домики, ничего необычного. Кроме разве что выросшего из земли одного из тех монолитов-мутантов, которые блокировали связь с Вирой, и которые я уже успел отключить. Сейчас он не представлял угрозы, зато представляли те, кто атаковал его. Отряд андроидов в составе... Я снял с плеча снайперскую винтовку и внимательнее разглядел их через прицел. 10 человек. Это если там нет еще фантомов. Да-да, свою предыдущую оплошность я теперь учитываю. Значит так. И стражи, и глады, и... Да все классы имеются. Экипировка приличная. Сейчас другое не водится. Так, а это? Черт, это же она! Мила! Как ее? Миланика, точно. Та американка, что дала кошмару имя. А вот и ее брат Джейлорд. Это плохо. Плохо, потому что эти ребята штурмовали обелиск, который, по сути, уже некому было защищать. Все воины мутантов полегли. Остались лишь обычные рабочие. Примерно такие же, которых я спасал на другом обелиске от червя. Понятное дело, что для игроков все мутанты — это злой дополнительный опыт. Но лично я их таковыми не считал. А разногласия — это плохо. Я выдвинул у снайперки сошки, поставил ее на землю, сам лег и прицелился. Да, всех плюшек винтовки я не имел, но должен же попасть с километра, когда у нее прицельная дальность 4 километра. 4! По крайней мере, так заявлено в описании. Еще в описании написано, что начальная скорость снаряда составляет 1,5 км в секунду. Это ж какая отдача будет. Ладно, минусуем сюда замедление пули в полете, и в итоге получается, что стрелять мне надо с опережением на секунду. Примерно плюс-минус. Что ж, проверим. Я прицелился в сидящего за укрытием из обожженной металлической пластины техника снайпера. По бегающим цифрам прицела прикинул дальность, предположил, где будет через секунду голова противника и выстрелил. Надо сказать, отдача оказалась не так велика, как я предполагал. Но пуля, на мою печаль, пролетела чуть выше и левее головы врага. «Зараза!» — выругался я вслух, сместил прицел ниже и снова выстрелил. Второй снаряд угодил точно в цель. Минус один враг, осталось 9. Винтовка была с магазином на 7 патронов. Учитывая, что предыдущий владелец уже израсходовал 2, получается, что на данный момент у меня осталось всего 3 снаряда. Грохот первого выстрела достиг противников вместе со второй пулей. Хотя, наверное, раньше. Не суть. Главное, меня спалили. Часть игроков продолжила стрелять по мутантам, а часть развернулась в мою сторону. Причем они конкретно затупили, потому как даже не пригнулись и не спрятались. Возможно, они просто не ожидали, что из огнестрела будут атаковать их, ведь они воюют против мутантов, которые не пользуются оружием. Короче говоря, эта секунда замешательства позволила мне выстрелить еще раз. Минус разрушитель. Итого 8 противников на 2 патрона. В мою сторону открылась стрельба. Вряд ли враги меня видели, потому как я был уже в инвизе. Но шквал оказался довольно плотный. Теперь мне стало сложно прицелиться, так как игроки попрятались за камнями и валяющимися остатками древних машин. Да и снарядов не так уж и много, чтобы расстреливать их в молоко. Что ж, полежу, подожду, отдохну. И одновременно с этим попробую найти самую легкую цель. Ею оказалось, кто бы мог подумать, Миланика. Девчонка высунулась из укрытия и пыталась обнаружить меня через прицел собственной винтовки. Да, она прокачалась до 15 уровня, заимела собственное оружие и броню, но боевого опыта ей явно не хватало. Это был легкий фраг. Я уверен, что попал бы, если бы выстрелил, но я не сделал этого. Не смог. Внезапно Миланика и все остальные игроки синхронно обернулись в другую сторону. Я быстро оторвался от прицела, оценил общую картину и снова припал к оружию. К поселению на большой скорости приближались три черные точки. Это были мутанты верхом на ездовых животных. Найдя их в перекрестье прицела, я смог рассмотреть более детально этих смертников. Двое из них были близняшками-тисанами, которые скакали на черных пантерах, а третьим — огненный парнишка-лорк верхом на огромной ящерице. И все же мир тесен. Огорчало лишь одно. Они неслись прямо на вооруженный отряд андроидов. «Придурки!» — злобно плюнул я и вновь переместил прицел на игроков. Выстрел. Промах. Еще выстрел. Пуля пробила плечо стражу, но какого-то особого ущерба не нанесла. «Гадство!» — снова выругался я и подскочил на ноги. Теперь уже бесполезная винтовка улетела за плечо. Я прыгнул на аэрдин и рванул к обелиску, оставляя после себя столб пыли. Казалось бы, опрометчивый шаг, но я не мог позволить этим трем дундукам помереть, особенно после всего, что они для меня сделали. О себе я не сильно переживал, ведь по фантому трудно попасть, а активированный шлем маска так вообще не позволял по мне стрелять. Так что я несся без тени сомнения. Звезда была наготове, невидимость выключена. Но тут произошло то, чего я даже не предполагал. Прячущиеся в укрытиях мутанты рабочие с ревом бросились в атаку. Скорее всего, их вдохновила троица дундуков. Шансы победить сразу же увеличились, однако при этом увеличатся и потери среди мирного населения. Я бы не одобрил такую тактику. К этому времени я сократил дистанцию до игроков вдвое и все равно не успевал. По мутантам открыли плотный огонь. Двух мирных прошило насквозь, дундуки бросились в рассыпную. Пули быстрее, чем звери. Одна из тисан, что была в центре, не успела среагировать, и ее пантеру подстрелили. Кошка споткнулась и кубарем полетела вперед, сбросив с себя наездницу. Вторая тисана вместе с лорком быстро сократили расстояние до отряда противника и атаковали его с двух сторон. К бою подключились и рабочие, чьи мертвые тела один за другим падали на землю. Звезда отправилась в атаку, а я следом за ней с плазмометом в руках. Меланика заметила меня и испугалась шлема, но на секунду мне показалось, что она была рада моему появлению. Жаль только, что расценила она это появление неверно. Еще несколько бойцов, также взглянувшие на меня, попрятались в ужасе за укрытиями и стали легкой добычей для разбушевавшихся мутантов. Тисана с лорком двигались молниеносно, рубя врагов когтями и выжигая тепловыми лучами. Лорк так вообще возмужал с нашей последней встречи. Уверенность и непоколебимость в его глазах внушали ужас не хуже моей маски. Одним взмахом раскаленной руки он вмиг перерубил хрупкую Меланику пополам, а следом набросился на ее брата. Я же тем временем схлестнулся с гладиатором. На нем был шлем, полностью скрывающий лицо, оттого Глад меня не испугался, так как смотрел через фильтр. Этот шустрый гад обходил меня по скорости и чуть было не перерубил мой плазмомет на выпаде, но я вовремя отпрыгнул назад. Я мог воспользоваться хелицерами, но прошел успешный взлом, обездвиживший противника. Оставалось его добить. Звезда, пролетев по дуге, как раз возвращалась для этой цели. Но тут из груди гладиатора вылезли когти, а затем его голова отделилась от тела. Стоящая за ним тисана злобно фыркнула, отбросила тело и кинулась на меня. Но уже в полете ее взгляд резко изменился, и она быстро передумала. «Кард?» — удивленно выдохнула девушка. Справа раздалось рычание, отгрызающей голову андроида-пантеры. За тисаной вспыхнул огненный луч, а затем все смолкло. «Как мы их, а?» — довольно прокряхтел лорк, ковыляя в нашу сторону и стряхивая с рук лавовые капли. Он был ранен. Из груди и ноги сочилась кровь. «Ну-ка, иди сюда», — обратился я к парню, обойдя тисану. Быстро его просканировал. Несколько сквозных ранений, одна застрявшая пуля. Пришлось ее извлечь. Подсобили наняты и электромагнит в ладонях. «Ац! Гхасра!» — простонал парнишка, хотя держался молодцом. Все остальные ранения мы прижгли. Лорк сказал, что в нем имеется мутаген ускоренной регенерации, так что все заживет быстро. Пришлось поверить ему на слово. Гораздо печальнее все сложилось у второй тисаны. Ее подстрелили вместе с пантерой, так что когда мы ее обнаружили, она была мертва. Оставшаяся тисана не проронила ни слова, но черты ее лица ужесточились. Со мной она больше не разговаривала, лишь помогла выжившим рабочим, коих осталось всего горстка, и повела всех в ту сторону, откуда они с лорком прибыли. А вот с раненым парнишкой мы успели перекинуться парой фраз за это время. «Как там у вас в седьмом городе?» — поинтересовался я. «Выживаем», — вздохнул он, подумал над чем-то, а потом продолжил. «На самом деле у нас не все так плохо, как в других городах. Благодаря владычице мы успели подготовиться. Всех первозданных усыпили, так что с ними вообще проблем не было. Разведчики сообщают, что из остальных городов первозданные отправились на поверхность. Потому мы и пытаемся спасти отсюда как можно больше наших», — кивнул Лорк в сторону рабочих. «Скоро здесь будет жарко, прям как в шестом». Помолчав некоторое время, Лорк вздохнул. «Обидно. Не этого мы хотели, когда отправляли стаи на поверхность. Совсем не этого. Освобождение наземцев теперь обернется их полным истреблением». Он невесело усмехнулся. «Теперь уже не вы зло, а мы. Эх, ладно, нам нужно возвращаться». Лорк окинул взглядом уходящую группу. «Спасибо, что помог, Кард. Возможно, ты снова спас наши жизни». «Возможно», — повторил я за ним, провожая мутанта взглядом. «В следующий раз будьте осторожнее», — уже крикнул я вдогонку. Но Лорк лишь пожал плечами. Он забрался на своего толстокожего черного варана и присоединился к колонне. «Мне тоже следовало поторапливаться, если я хочу остановить наземное вторжение. Для этого мне нужно найти ключ к транспондеру и узнать местонахождение главного процессора Виры. Я уже дошел до Аэрдина и собрался в путь, как вдруг в ухе у меня закричал крайне обеспокоенный голос Лисси. «Кард! Кард! Кард! Кард! Это срочно! Очень срочно! Ты меня слышишь?» «Да», — поморщился я, взявшись за ухо. «Что случилось?» «Я ошиблась! Ты должен срочно выполнить то, что я скажу! Секунду, определю, где ты! Ага, поняла! Какой молодец, наперед мыслишь! Видишь обелиск? Иди к нему, сейчас я его открою!» «Откроешь? Как? И в чем ошиблась?» «Меньше слов, больше дела. Давай быстрее, я тебе все объясню во время переноса». «Какого еще переноса?» — пробурчал я, пока подходил к обелиску. Монолитный камень завибрировал, и неожиданно для меня в нем проявились дверцы, разъехавшиеся в стороны, как в лифте. «Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей!» — подгоняла Лисси. Стоило мне зайти, дверцы закрылись. «Так, не пугайся. Сейчас будет немного эпилепсии», — предупредила девочка. Стены крохотной комнатки, в которой я оказался, засветились и замелькали всеми возможными цветами. Секунду спустя они вспыхнули ярким белым светом, я невольно прикрыл глаза, а когда снова их открыл, оказался в космосе. Вокруг тьма и россыпь маленьких точек звезд. «Все, я подключилась к твоему сознанию», — радостно отчиталась мелкая засранка. «Теперь слушай меня внимательно. Я ошиблась. Совмещенную память Артема и мамы я должна вернуть не Артему. Есть одна девчонка, ее звать Арина, и прямо сейчас она умирает. Она очень дорога Артему, и именно поэтому он добровольно решился отделить свое сознание от тела, чтобы можно было переместить его в Арину. Там долгая история, и у нас нет на нее времени. Скажу главное. Арина — киборг. У нее механическое сердце, которое, как ты понимаешь, работает на электричестве. А по миру пролетел электромагнитный импульс. Ты должен быть о нем в курсе. И ты понимаешь, да, что с ней произошло? Есть только один способ спасти ей жизнь. Перенести сознание мамы в ее тело, чтобы... Ай, блин, там опять долго рассказывать. Короче, в реальном мире их уложили в капсулы и с помощью мемокуба должны были переместить сознание, но что-то пошло не так. Арина при смерти, и выцепить ее сознание не так-то просто. Я смогла. Да, я молодец, но это не все. Я лишь нащупала его и держу канал открытым. Самой мне туда не попасть, потому и нужен ты. Я перетащу тебя в сознание Арины, и ты должен будешь убедить ее пойти с тобой. Любыми средствами. Хоть соблазняй, хоть силой ее тащи, но ты должен ее схватить, понял? Как только сделаешь это, дай мне сигнал, и я вытащу вас обоих оттуда в рекриптум. Дальше уже дело за мной. Я объединю сознание и спасу ей жизнь. Все запомнил? Хоть тресни, но приведи мне пациентку, потому как жить ей осталось буквально минуты. Все, пошел». Звезды вокруг меня смазались и превратились в линии. Снова вспышка, и я оказываюсь в сером парке. Деревья, тропинки, лавочки, детские площадки. Все это было обесцвечено. Я прошелся по дорожке, разглядывая окружение, и вдруг увидел впереди цвет. На детской площадке весело смеялась девочка. Она качалась на качелях. Точнее, ее качал мужчина, скорее всего, отец. Девочка кричала: «Быстрее, быстрее, юху!» Все, что было вокруг них, имело цвет. Красные качели, зеленая трава, проходящие мимо люди, укутавшиеся в плащи. Да, было прохладно, но это нисколько не смущало качающуюся малышку. Она была счастлива. Кстати говоря, стоило прохожим выйти за пределы видимости девочки, они превращались в размытые бесцветные силуэты. Так я и понял, кто та самая Арина, что мне нужна. Недолго думая, я направился к девочке. «Кто ты?» — раздался сзади голос, перепугав меня. «Тебя не должно быть здесь!» Резко развернувшись, я увидел перед собой точно такую же девочку, что сейчас качалась на качелях. Ярко-голубые глазки настойчиво и вопросительно сверлили меня взглядом. Длинные светлые волосы были слегка растрепаны. «Арина, верно?» — спросил я. «Оставь меня!» — крикнула девочка, сжав кулачки. Меня словно молнией пробило. Было реально больно. Земля ушла из-под ног, вспыхнувший свет слепил, я куда-то падал. «Стоп, стоп, стоп!» — заговорила Лисси. «Так не пойдет, ну-ка давай обратно!» Со всей силы я грохнулся на что-то твердое, ударившись затылком. Чертыхнулся, поднялся на ноги, потер будущую шишку. Упал я на асфальт в каком-то городе. Рядом был перекресток. Вновь все серое, нет ни людей, ни машин. Наконец, вдалеке появилась белая легковушка. Она ехала прямо ко мне и ехала довольно быстро. Я даже моргнуть не успел, как она оказалась рядом. Время замедлилось, давая мне рассмотреть пассажиров. На водительском кресле сидел тот же мужчина, что качал Арину. Рядом с ним сидела женщина, а повзрослевшая Арина была на заднем сиденье. Девушка что-то увлеченно рассказывала отцу. И вот в какой-то миг он отвлекся, чтобы взглянуть на дочку. Они ехали через перекресток на зеленый свет, ничего не нарушая. Других машин вокруг не было. Как вдруг сбоку вылетел грузовик. Он несся на полной скорости. И на этой же скорости врезался в легковушку. Грохот, треск, визг и... Время замерло. Все обесцветилось. Я растерялся и не знал, что мне делать. Вдруг рядом со столкнувшимися машинами появилась Арина. Она неторопливо обошла место аварии, нигде не задерживая взгляд. В ее глазах читалась скорбь и печаль. «Арина», — заговорил я, — «мне очень жаль, что с тобой такое произошло». «Я тебе уже сказала», — разозлилась она. «Прочь отсюда!» И вновь мощный ослепляющий удар выбил из меня весь дух. «Гляжу, знакомство у вас совсем не заладилось», — обеспокоенно сказала Лисе. «Давай еще раз». Теперь приземление прошло мягче, чем до этого. Я очутился в какой-то лаборатории со множеством самых разнообразных механических протезов. В центре комнаты на операционном столе лежала Арина, накрытая покрывалом. Рядом с ней стоял отец. «Как ты, солнышко?» — мягко спросил он. Арина что-то простонала, а затем облизала пересохшие губы. «Ничего не чувствую», — хрипло ответила она. «Это мы поправим, не переживай. Главное, что ты жива. А теперь поспи, тебе нужны силы». Воспоминание поблекло, все остановилось. Рядом со своей копией появилась еще одна Арина, но смотрела она не на себя. Она с любовью разглядывала лицо отца. «Значит, ты выжила в той аварии?» — тихо спросил я. «Да», — ответила она. «И я тебя попросила, оставь меня. Я не знаю, кто ты. Тебя не было в моих воспоминаниях. Прошу, уйди». «Послушай, мне нужно с тобой поговорить, ты...» «Вон!» Это было даже больнее, чем в предыдущие два раза. «Кард, я не могу поддерживать канал вечно», — проворчала Лисси. «Сделай уже что-нибудь». Теперь я упал в древние казематы. Отдышался, кое-как поднялся. Холодные каменные стены, железные двери, залетающие из соседнего коридора граната. Что, блин? Взрыв. На счастье, меня он вообще никак не задел, хоть и заставил отложить кирпичик. Из-за взрыва одна из железных дверей покосилась и вскоре и вовсе вывалилась наружу. За ней оказалась Арина. Грязная, чумазая, раненая в бок. Теперь руки и ноги ей заменяли механические протезы. Девушка выбралась из заточения и побрела прочь, как вдруг ее окликнули. За соседней дверью сквозь решетчатое окошко выглядывал тот самый парень из капсулы, Артем. «Перестань меня преследовать!» — прорычала появившаяся копия Арины. Она замахнулась, и меня опять куда-то перенесло. Недалеко, по всей видимости, потому как окружение практически не поменялось. Только теперь Арина из воспоминания лежала около стены, а Артем перевязывал ей рану в боку. Вспышка, и мы оказываемся в каком-то магазине, что ли? Или скорее на заправке. За окном рассвет, Арина с Артемом перекусывают питательными батончиками. «Прочь, сказала!» — появилась копия, но Лисси снова успела меня перенести в следующее воспоминание. Старая квартира, повсюду мусор, запах отвратный. Арина с Артемом осторожно входят через дверь. В руках Артема пистолет. «Арина, ты должна меня выслушать!» — заговорил я в воздух. «В реальном мире тебе грозит опасность!» «Оставь! Меня! В покое!» Следующее воспоминание. Больничная палата, только теперь на койке лежит Артем. Арина рядом, шепчет ему что-то заговорщическим тоном. Мне показалось, что теперь она стала более расслабленной, чем была раньше. «Раздражаешь!» — прилетел удар сбоку. По ощущениям, это было так, словно мне челюсть сломали три раза. Одновременно. Аж слезы из глаз прыснули. «Соберись, тряпка!» — подбадривала меня Лисси. «Я уверена, она почти готова к диалогу. Пошел!» Массивное сооружение с высокой крышей. Повсюду мятые взорванные танки, БТРы и другая бронетехника. Дым, огонь. Что бы тут ни произошло, это было совсем недавно. На углу сооружения возле стены сидели в обнимку Артем и Арина. Чрезвычайно романтическое место они для этого нашли, я бы сказал. Довольные, счастливые, улыбаются. «Что ты от меня хочешь?» — появился передо мной клон Арины. Она пристально глядела на меня. Я раньше даже не замечал, но один глаз у нее также был заменен протезом. «Это самое прекрасное мое воспоминание», — добавила девушка. «Не нарушай его, пожалуйста». «Ладно, ладно, я согласен», — попытался я ее хоть как-то успокоить, пока она вновь не пришла в ярость. «Давай ты сама переместишь меня в любое другое воспоминание, и там мы поговорим, мне нужно только это». «Хорошо», — согласилась та. Вспышка, и вот мы в магазине одежды. Из примерочной выходит Арина. Ее глаза светятся от счастья. Она начинает красоваться перед Артемом, показывая ему свой новый наряд. Голубоватая футболка, синяя короткая юбочка и туфельки на низком каблуке. Выглядела она действительно очаровательно, но львиная доля всего этого очарования была в глазах. «Ты прекрасно», — проговорил я комплимент девушке, сидящей на диване и наблюдающей за самой собой. «Вот и он так сказал», — улыбнулась она. В этом ответе я почувствовал горечь и тоску, будто Арина говорила о ком-то, кого больше никогда не увидит. Цвета поблекли, время остановилось. «Послушай, Арина», — я осторожно сел рядом. «Я вижу, как Артем тебе дорог. И ты тоже». «Откуда ты его знаешь?» — перебила она. «Вы друзья?» «Нет, лично я с ним не знаком, но...» «Тогда и мне ты не друг! Убирайся из моих воспоминаний, не хочу с тобой разговаривать!» И снова меня вышвырнуло. Без ломанной челюсти, но все равно неприятно. «Карт, время на исходе», — подгоняла Лисси. «Если ты...» «Да знаю! Ты можешь закинуть меня в какое-нибудь из последних ее воспоминаний? Мне кажется, что она уже знает о своей смерти и смирилась с ней. Хочу ее поймать именно в этом моменте». «Ну, знаешь ли, воспоминания — это не особо структурированная штука, но я попробую». «Итак... сейчас». Огромная, просто высоченная смотровая башня в центре мегаполиса. Сзади шум вертолета, светящего мощным прожектором мне в спину. Прищурившись, я оглянулся. Рядом со мной в полный рост стоял Артем. Арина сидела на земле неподалеку от нас. Рядом с ней был еще мужчина, которого я не знал. Вскоре свет прожектора потух, и на его смену пришла громадная голограмма лысого статного мужика с недовольной физиономией. Я так понял, голограмма проецировалась с того же вертолета. «Знаешь, Артем, я крайне не люблю, когда меня водят за нос», — заговорил мужик. До этого момента во всех воспоминаниях я был лишь сторонним наблюдателем. Но теперь... Теперь мое сердце замерло, когда рядом с этой говорящей тварью появилась голограмма, связанная Мишель. Мужик схватил Мишель за руку, ткнул дулом пистолета в ее ладонь и спустил курок. Грохот выстрела разбавился душераздирающим криком девушки. У меня сжались кулаки. «Когда это было?» — гневно спросил я. «Не знаю. Недавно, кажется, появилась сбоку совершенно спокойная копия Арины. Ты знаком с ней? Для этого ты сюда вторгся? Хочешь разыскать ее?» «Хочу, но...» «Прекрасно. Давай так. Я покажу тебе все, что знаю про Мишель, а затем ты оставишь меня в покое», — распорядилась девушка, и мы тотчас перенеслись в темный коридор. Артем с Ариной стояли рядом. Они вскрыли замок, и дверь перед нами отъехала в сторону. Девушка первой заглянула в образовавшийся проход. «Папочка!» — воскликнула Арина и бросилась к старому заросшему исхудавшему мужчине. Артем зашел следом и направился к другой фигуре, лежащей на полу. Она закрывала лицо руками. Простреленная ладонь была перевязана оторванным подолом ее платья. Это была, несомненно, Мишель. Время остановилось. «Мы нашли ее здесь», — сказала Арина. «Мы спасли ее. Она была очень важна для Артема». И тут меня осенило. Как же я, тупой олух, раньше не понял, что это и есть тот самый Артем, друг Мишель, которого она искала, когда пропала. «Дальше мы поднялись на поверхность», — продолжила Арина, перемотав воспоминания. «Мы оказались на полуразрушенной военной базе. Стены, окружающие базу, были насквозь пробиты, вокруг валялись перевернутые взорванные танки, ошметки турели и другой техники, из крыши одного здания торчали обломки вертолета, повсюду лежали тела киборгов. В центре всего этого месива стояла группа людей, обеспокоенно наблюдающая за голограммой вещающей женщины. «И тут мы победили», — прокомментировала Арина, обходя по кругу собравшихся людей, среди которых были и Мишель, и Артем со второй Ариной. «Мы прикончили Рика и в какой-то степени спасли половину жителей планеты, но потом...» Она замедлилась, опустив грустный взгляд, а время, наоборот, ускорилось. Голограмма женщины пропала, а по небу пробежала голубоватая вспышка, уничтожающая всю электронику. «Артем, сердце остановилось. Я...» Опустилась на землю Арина из воспоминания. На этом воспоминание обесцветилось и расфокусировалось. «Это все, что я могу тебе рассказать», — подняла на меня взгляд девушка. «А теперь, пожалуйста, оставь меня одну. Я хочу еще раз пересмотреть свою жизнь без чужого вмешательства». «Зачем тебе ее пересматривать, когда ты можешь жить дальше?» — разозлился я. Девушка тоже в ответ злобно прищурилась и замахнулась для очередного удара. «Там Артем тебе жизнь спасти пытается, а ты...» Она почти ударила, но остановилась на полпути. Ее глаза удивленно раскрылись. «Заманала уже меня вышвыривать», — более спокойно добавил я. «Что? Но как? Я же...» «Нет, не умерла. Еще не умерла. Сейчас в реальности проводится какая-то операция. Не знаю, что именно, но и ты, и Артем в данный момент в критическом состоянии. И если ты сейчас же не пойдешь со мной, вы оба умрете». «Я не понимаю, как...» «Дай сюда руку и не вздумай вышвыривать, я серьезно. Это очень неприятно». Арина все еще стояла в каком-то ступоре, так что мне пришлось самому на свой страх и риск взять ее за руку. «Теперь просто доверься мне», — как можно более убедительно попытался сказать я. «Я вытащу тебя из твоей памяти, и после этого вы с Артемом оба вернетесь в реальный мир. Ну, я на это надеюсь». «Надеешься?» «Лисси, давай», — скомандовал я, и нас тотчас выкинуло из воспоминания. Меня вновь запихнуло в космос, а Арина и вовсе пропала. Лисси?» «Да-да, все нормально, я сейчас, повиси немного». Болтаться в пространстве мне пришлось несколько минут. Я понимал, что сейчас где-то там решается судьба двух человек, поэтому не хотел подгонять юную взломщицу воспоминаний. Надеюсь, с Артемом и Ариной правда все будет хорошо. Хотя характер последней мне пришелся вот вообще не по вкусу.